придет победа в делах или в любви. Ты только подожди, не торопись судить о тех, кто тебя предал. Ведь жизнь идет чертой, и ты ее черти. Может случиться.